В регионе я много занимался борьбой, и мне не стоило большого труда справиться с противником, потому что он был пьян не меньше моего. Я бросил его на спину, и поскольку он продолжал сопротивляться и не признавал себя побежденным, наступил ему на горло коленом. Тут остальные бритты налетели на меня, сбили с ног, прижали к земле мои руки и ноги. «Что будем делать с ним?» — заговорили они. Один предложил: «А давайте вспорим ему брюхо и погадаем так, как гадают их прорицатели». Другой возразил: «Нет, лучше разрежем его на куски, чтобы он больше не прыгал, как заяц, на наших девушек. А может, бросим его в костер и посмотрим, жарко ли горит римская шкура?» — спросил третий. Не знаю, говорили они всерьез или спьяно шутили, но тумаки, которые я получил, были самые, что ни на есть, настоящие. Поначалу гордость не позволяла мне звать на помощь, но они распыляли себя все больше и все больше приходили в ярость, и я стал весьма и весьма опасаться за свою жизнь. Неожиданно они замолчали и расступились. Она подошла и, склонив на бок голову, высокомерно сказала: «Римлянин, поверженный и беспомощный, вот ты лежишь на земле. Ах, как я наслаждаюсь этим зрелищем! Я с удовольствием поткнула бы себя ножом и посмотрела, какого цвета твоя кровь. Но мне, к сожалению, запрещено осквернять себя человеческой кровью». Она скорчила забавную рожицу и показала мне язык. Потом обернулась к молодым бритам и, назвав каждого по имени, уже более миролюбиво заявила: «Убивать римлянина не надо, ибо его кровь будет вызывать к новой крови. Лучше срежьте березовый пруд погиб, да переверните его на живот. Уж я ему покажу, чем у нас почуют римлян». Бриты обрадовались, что им теперь не надо ломать голову, как со мной поступить. Они быстро срезали ветку и сорвали с меня одежду. Лугунда неторопливо подошла ко мне, примерилась и нанесла первый удар по спине. А потом принялась безжалостно изо всех сил сечь меня. Я стиснул зубы и не издал ни единого звука, и это привело ее в бешеную ярость. Она порола меня до тех пор, пока я не задрожал от боли, глотая бессильные слезы. Наконец, устав, она отбросила розгу и воскликнула: «Ну вот, теперь мы и квиты, римляне». Те, кто держал меня, разжали руки и быстро отбежали в сторону, опасаясь, что я сразу накинусь на них с кулаками. Голова моя трещала, из носа текла кровь, спина пылала, как будто на ней развели костер, но я молчал, лишь облизывал языком губы. И все-таки вид у меня, очевидно, был грозным, потому что бриты вдруг перестали насмехаться и молча расступились. Я поднял изодранную одежду и пошел куда-то, но не к дому, а в другую сторону, в лес, освещенный полной луной. Я шагал вперед, и в голове у меня тяжело ворочалась мысль, что для всех нас было бы лучше скрыть мой позор. Однако ушел я недалеко. Вскоре я начал спотыкаться и, наконец, упал на кочку, покрытую холодным мхом. Немного погодя, бриты погасили костер, гикнули на лошадей и галопом погнали свои упряжки прочь, так что под колесами повозок дрожала земля. Луна сияла таинственно и ярко, и зловеще неподвижны были влажные тени в лесу. Пучком мокрого мха и стер бросился и обратился к моему льву. «О, лев,